463. Мы говорили о психической энергии как о мощном двигателе. Мы говорили не о колдовстве, но о физическом законе. Мы указываем на простейшие пути преуспеяния. Мы напоминаем о давно знакомом, и все-таки невежды будут считать наши беседы чем-то сверхъестественным. Они будут пользоваться тонкими энергиями, но не согласятся признать психическую энергию. Так еще раз повторим, что мы говорим о физическом законе.